Глава 18. Оперативная база Иммари Призма, Антарктида. Дориан узнал это помещение, ту самую комнату для допросов, где он удерживал Кейт Уорнер, прежде чем та сбежала. Кто-то дополнил обстановку креслом для допросов, которое вполне могло служить раньше зубоврачебным, но с толстыми ремнями для ног, запястья и груди. Солдаты пристегнули его настолько туго, что он едва мог вздохнуть. Головокружение от газа никак не проходило. С какой стати его же люди обратились против него? Не открылся ли портал снова? Не вышел ли оттуда другой Дориан Слоун с другой историей или другим чемоданчиком? Не взорвался ли чемоданчик, который вынес Дориан? Долго ждать ответов ему не пришлось. Дверь открылась, и в комнату вошел подтянутый мужчина с двумя бойцами спецназа Иммари по бокам. Дориан узнал его. Как там его? Сенфорд, Тандерс... Ах да, Сандерс, точно. Руководитель среднего звена из Иммари Кэпитал. Выражение лица Сандерса тотчас поведало Дориану, что к чему. Это борьба за власть. От этого откровения Слоун тотчас расслабился. В борьбе за власть... Он отлично разбирался. Дориан сделал неглубокий вдох, но его визави заговорил первым. «Давненько не виделись, Дориан. Как ты?» «На это у нас нет времени». «И верно, атланты», — понимающе кивнул тот, — «просыпаются, выходят. Мы как раз этим занимаемся. Внизу есть что-то, управляющее кораблем изнутри. Нужно уничтожить его снаружи». Сандерс подошел поближе к Дориану, внимательно разглядывая его, как под лупой. «Что они с тобой сделали? В смысле, выглядишь ты просто замечательно, почти как новенький, гладкая кожа. Твой прежний, издерганный, замученный, измочаленный вид как рукой сняло». Так вот в чем заключался план Сандерса. Унизить Дориана, показать тем, кто смотрит сквозь стекло, что Сандерс держит все под контролем, а Дориан не представляет угрозы. Силясь податься вперед, Слоун напружинился так, что грудной ремень врезался в кожу и практически выплюнул. «Слушай меня очень внимательно, Сандерс. Ты сейчас меня освободишь, и мы обо всем забудем. А если нет, клянусь, я тебя выпотрошу и буду пить твою кровь, глядя, как ты подыхаешь». Сандерс отдернул голову, вскинув брови, какое-то время удерживая это выражение, а потом громко расхохотался. «Боже мой! Дориан, что они с тобой учудили? Ты даже более сумасшедший, чем раньше. Кто бы мог подумать, что такое возможно?» Отойдя от Слоуна, он обернулся, вновь посерьезнев. «А теперь я хочу, чтобы ты выслушал меня очень внимательно, потому что так будет на самом деле. Ты останешься пристегнутым к этому креслу, где будешь извиваться и верещать новую бредятину. Потом мы впрыснем тебе кое-что, после чего ты поведаешь нам все, что там произошло. И когда мы с тобой покончим, то швырнем твое беспомощное тело в эту дыру, где ты замерзнешь насмерть. И такая смерть будет куда лучше той, какую учинил мой предшественник твоему чокнутому папуле». На лице Слоуна отразился шок. «Да, это мы. Ну, что я могу сказать, Дориан? Порой смена руководства бывает брутальной. Вот сейчас покажу, что я имею в виду». Сандерс обернулся к одному из спецназовцев. «Несите спецсредства, приступим». Дориана охватила ледяная ярость. Прозрачная, расчетливая ненависть, сфокусировавшая рассудок в лазерный луч. Он окинул взглядом ремни на руках и груди. Ни те, ни другие порвать казалось невозможно. Легче переломать себе запястье. Он дернул назад левый ремень, тот даже не шелохнулся. Дориан ощутил, как руку прошила мучительная боль, он чуть не сломал большой палец. Потянул сильнее, почувствовав, как большой палец выскакивает из сустава, боль схлестнулась в рассудке Дориана с яростью. Ярость победила. Сандерс взялся за ручку двери. «Ну что ж, прощай, Дориан». Вытянув шею, один из спецназовцев шагнул к Слоуну. Неужели понял, что тот затеял? Дориан отдернул левую руку, вложив в рывок всю силу до последней капли. Костяшки указательного пальца и мизинца хрустнули и выскочили вниз под средние и безымянные пальцы, позволив руке выскользнуть из ремня. Но кисть при этом жестоко пострадала. Пользоваться можно будет только двумя средними пальцами. Будет ли этого достаточно? Протянув руку, он уцепился за ремень, впившийся в правую руку. Среднему и безымянному пальцам едва хватило сил прижать язычок ремня к ладони, но все-таки удалось. Боль просто оглушала. Он дернул, и ремень отстегнулся. Солдат ринулся к нему. Рванув ремень с груди, Дориан молниеносно сел, выбросил правую руку вперед, ударив основанием ладони спецназовцу в нос, и тут же развернулся, бросившись в сторону, как раз вовремя, чтобы ухватить Сандерса за ноги. Путы на ногах Дориана удержали его в кресле, но он сумел повергнуть Сандерса на пол и подтащить к себе. Почувствовав, как зубы впиваются в его шею, Сандерс вскрикнул. Хлынувшая кровь залила все лицо Слоуна и пол, оросив белую поверхность алым за считанные секунды. Дориан оттолкнул от себя Сандерса как раз вовремя, чтобы увидеть, как второй спецназовец выхватывает пистолет и делает два выстрела Дориану прямо в голову.